Насильственное вмешательство и контроль. Полиция и тюремная система часто вмешиваются в жизни людей грубо и без веских оснований. Наказывают за преступления, от которых никто толком не страдает, или за поведение, которое полезнее было бы считать проявлением болезни и лечить, например, наркоманию. Но преступность по существу не снижается и остается серьезной социальной проблемой, которую деятельность системы правосудия только усугубляет. Бывший президент Джеймс Мэдисон, выступая за расширение полномочий государства, обозначенных в Конституции, писал, что состоятельных граждан, которые составляют меньшинство, нужно защищать от большинства. Что же защищает это состоятельное меньшинство в современной Америке? Заборы особняков, вооруженная охрана, новейшие системы сигнализации и система уголовного правосудия, все более активная, все более военизированная. А ядро этой системы составляет полиция. В США на обеспечение безопасности представителей правящего класса, физических лиц и корпораций, тратят в два раза больше, чем на общественную безопасность. Частная охрана оттесняет преступные группировки в бедные районы. Там за дело берутся службы государственной безопасности, которые создают постоянную угрозу наказания. Но на способствующие развитию преступности условия в обществе не обращают никакого внимания. Механически сажать преступников за решетку, не разбираясь, от чего вообще люди совершают преступления, что и почему в обществе считается преступлением, абсурдно. Если уж быть абсолютно педантичным, наша страна просто рассадник преступности. Но сравните общее количество всех когда-либо совершенных незаконных действий и общее число арестов. Много ли найдется таких, кто до 21 года ни разу не пробовал алкоголь, кто никогда не пробовал марихуану, всегда говорил полицейским одну только правду, ни разу ничего не украл и ни разу не подрался? Если мы примем тот факт, что только тюрьма исправит преступника, то один лишь закон об обороте марихуаны должен был породить около 120 миллионов заключенных. Но ни один закон не блюдется с абсолютной строгостью ни у нас, ни в других странах. Мы уже говорили о том, что правоохранительные органы уделяют особое внимание бедным и афроамериканцам. В отношении низших слоев общества законы не только строже соблюдаются. Многие статьи, под которые они попадают, не применяются к высшим классам в принципе. В пример можно привести преступления внутри крупных корпораций, ответственность за которых никто из высшего начальства не несет. Компания Enron украла у своих работников и инвесторов миллионы долларов, и лишь несколько человек понесли наказание, причем весьма незначительные. А вот если кто-нибудь на улице украдет бумажник, долгие годы тюремного заключения ему обеспечены. По данным Бюро трудовой статистики, в период с 1992 по 2000 год 55 919 американцев погибли на рабочих местах. Для сравнения, примерно столько же погибло во Вьетнаме. По данным правительства, которое, скорее всего, преуменьшает результаты, около трети этих смертей можно было бы избежать, если бы не халатность работодателей. Погибло 55 919 рабочих, из них по меньшей мере 20 тысяч из-за халатности, и ни один менеджер, ни один руководитель компании не сидит за непредумышленное убийство. Другой пример. По официальным данным, около 100 тысяч американцев погибли в результате случайных и преднамеренных выбросов радиации при реализации энергетических и военных ядерных программ. Эти цифры, вероятно, опять же занижены. И опять же, никто из ответственных за эти испытания не был осужден. И мы все еще думаем, что уголовное правосудие нас охраняет? Итак, основная задача полиции – ловить людей и скармливать пенитенциарной системе. Надеюсь, понятно, что рост числа заключенных только увеличивает преступность. Во-первых, тюрьма крадет ресурсы у общества. Из-за этого растет бедность, а значит и преступность. Оказавшись в изоляции, люди теряют возможность участвовать в жизни общества и своих родных. Родственникам заключенного приходится особенно тяжело и в эмоциональном, и в материальном плане, но они вынуждены еще и помогать заключенному деньгами, ходить в тюрьму на свидания. Во-вторых, тюрьма – это школа преступности, но не в том расхожем смысле, что там можно научиться еще быстрее угонять машины, хотя и так бывает. Важнее, что тюремное заключение отнимает у людей возможности. они не могут получать образование, нормально развиваться духовно. Чтобы выжить на зоне, им приходится совершать поступки, которые на воле неприемлемы. Вступать в группировки, отстаивать честь и достоинство кулаками, воровать и заниматься контрабандой, подкупать охранников и так далее. И когда такие люди выходят на свободу, им гораздо труднее найти нормальную работу. Зачастую они плохо образованы и не имеют трудового опыта. Они пережили настоящую психологическую травму и успели привыкнуть к постоянному гнету со стороны начальства, которое теперь оставило их на произвол судьбы и ни кормить, ни худо-бедно содержать больше не собирается. Любое преступление так или иначе осмысливается обществом, и так называемые уличные преступления – избиения, изнасилования, мелкие грабежи и бытовые кражи, преступления на почве наркозависимости – очень сильно его разобщают и сводят на нет все усилия по организации общественных движений за какие бы то ни было изменения. Ведь на чем основана любая коллективная деятельность? На солидарности, чувстве безопасности и общности с другими людьми, уверенности в них. Как горожане могут вместе бороться с политической и экономической несправедливостью, если они боятся даже постучать в дверь к соседу? И теперь, когда мы выяснили, что общество, по сути, основано на несправедливости, и правящий класс постоянно извлекает из этой несправедливости выгоду, возникает вопрос, в чем еще преступность властям на руку? Полиция защищает от нее белых представителей среднего класса, которые в случае чего только поддержат систему. Но среди низших классов полиция поощряет преступность так часто, что трудно не думать о том, что полицейские следуют рекомендациям сверху. Полицейских Лос-Анджелеса недавно публично обвинили в рэкете. Следствие установило, что они устраняли наркобаронов, чтобы самим контролировать доходы от торговли наркотиками. И часто работали с самыми настоящими сутенерами. Подобные открытия были сделаны в Филадельфии, Майами и других крупных городах. Государство поощряет преступность и на более высоких уровнях. Многие торговцы, которых я встречал в тюрьме, говорили, что если бы правительство действительно хотело избавить страну от наркотиков, им было бы нечего продавать. Некоторые чиновники и целые правительственные организации непосредственно участвуют в контрабанде наркотиков. В ходе расследования незаконных действий против общественных движений, которые правительство проводило в 1960-е и 1970-е годы, выяснилось, что ЦРУ поставляло белого китайца, то есть синтетический опиоид, в сотни раз сильнее героина, в черные районы, известные своим политическим радикализмом, специально, чтобы нейтрализовать их ростом наркомании. Бывший полицейский из Лос-Анджелеса Майк Руперт рассказывал, что ЦРУ давало местной полиции задание распространять наркотики в районах, где надо было подавить возмущение. В ходе скандала Иран-Контрас вскрылся и подконтрольный ЦРУ наркооборот. Когда США оккупировали Афганистан, местное производство мака, используемого для производства опиума и героина, значительно возросло и стало первой экспортной статьей в стране. СМИ усердно прививают нам убеждение, что правительство хочет только блага для своих граждан. Поэтому все эти обвинения мы склонны считать чепухой из того же раздела, что и теория заговора. Хотя мы отлично знаем, что правительство и политические партии то и дело организуют заговоры, чтобы нарушить в своих интересах те или иные правила. Хотя мы отлично помним, как то же самое правительство насаждало привычку употреблять алкоголь среди коренных американцев, чтобы подорвать у них волю к сопротивлению. Как то же самое правительство участвовало в британской кампании по распространению опиума среди китайцев, чтобы заставить их включиться в мировой рынок. Импортный опий они могли оплачивать только ходовой международной валютой. Когда наше правительство успело вдруг сделаться честным и забросить махинации, которые проворачивают с самого своего зарождения? Тюремная система и полиция не в состоянии истребить преступность на корню. Вместо этого они насаждают и поощряют преступность в бедных районах. А затем, в качестве дополнительной формы насилия над бесправными меньшинствами, наказывают ее. Полицейские действуют практически как захватчики. Существующее в обществе неравенство – состояние само по себе нестабильное, но они его установили и теперь должны искусственно поддерживать. Люди, которые выросли в неблагополучных районах, говорят, что жили как в оккупации. Над головой кружат вертолеты с прожекторами. За каждым движением следят. Повсюду полицейские с автоматами, бронемашины, отряды спецназа по ночам вышибают двери в квартирах. В начале 21 века американские войска перешли на новый объем финансирования, необходимый, чтобы вести войну одновременно на двух фронтах. В то же время на полицию, тюрьмы и систему уголовного судопроизводства страна истратила 147 миллиардов долларов. По сравнению с бюджетом, отведенным на вооруженные силы, в два раза меньше, а значит, соответствует еще одному фронту внутри страны. В районах для среднего класса полицейские удерживают власть в борьбе за сердца и умы. Но они знают, что в бедных районах, где живут национальные меньшинства, им никогда не выдать себя за друга и защитника. Вот и они устраивают там эль-Фалуджу. Страхом перед преступностью власти пользуются, чтобы оправдывать им все растущие полномочия полиции. И все насилие, которое только общество ей дозволяет, направляется против низших классов, чтобы не дать им поднять голову. В результате насилия со стороны полиции ежедневно умирают 4 человека. Каждый год в каком-нибудь крупном городе США вспыхивают беспорядки, и практически каждый раз поводом для них становится очередной случай жестокости полицейских. Горожане, участвующие в этих беспорядках, говорят, что этот очередной акт жестокости был просто последней каплей, и что они уже сыты по горло ежедневными преследованиями, жестоким обращением и насилием. Если мы рассмотрим историю общества с тех времен, когда полиции еще не существовало, в период ее зарождения и развития до современного состояния, то увидим, что все это время полиция и тюремная система, как ее закономерное следствие, работали на сохранении неравенства. Когда Соединенные Штаты только основали, никакой полиции в них еще не было. На юге она впервые появилась в виде рабских патрулей, а на севере – в форме городского дозора, который должен был контролировать иммиграцию и поддерживать политические партии. А потом, когда преступность пошла на спад и никакой потребности в полиции не было, штат ее почему-то серьезно вырос. Это на случай, если вы все еще верите, что полиция нужна, чтобы снижать уровень преступности. Когда преступность оказалась в дефиците, правительство решило нанять побольше полицейских и расширить нормы, определяющие преступления, признав противозаконным многое из того, что раньше вовсе не считалось таковым. Неудивительно, что уголовное законодательство уже тогда стремилось контролировать жизнь низших классов. Бродяжничество, беспризорность, азартные игры, распитие алкоголя в общественных местах, безделье, проституция и мелкое хулиганство – все это было запрещено. Но богатым никто не мешал предаваться всем этим противозаконным действиям в неприкосновенном уюте их просторных домов вдали от надзора полиции. С самого своего возникновения полиция была нужна лишь для того, чтобы поддерживать несправедливое общественное устройство и насилием обеспечивать государственную власть. Свое право на существование и все свои полномочия она реализовывала за счет угнетенных групп населения. В итоге полиция и тюремная система не борются с преступностью, а культивируют ее, ведом ли им этот факт или нет. Но их высшее руководство, которое очень интересуется научной литературой по криминологии и социальному контролю, все отлично понимает. То самое руководство, которое говорит о кризисе демократии, когда представители низших классов объединяются и создают движения, чтобы добиться общественных изменений, наше правительство уже взяло на вооружение этот принцип. Преступность – стратегически эффективный способ подавления низших слоев, разрушающий сообщество изнутри. Зачем людям с огромными привилегиями заботиться о сокращении преступности, если она разлагает и подавляет низшие классы, тем самым защищая от них состоятельное меньшинство? А реакция полиции и тюремной системы на попытки общества организоваться и положить конец насильственному вмешательству государства в свою жизнь еще более проясняет настоящие механизмы работы государственного аппарата. Расправа с несогласными. Со школы, а то и раньше, нам внушают, что мы живем в свободной стране. Поэтому многим может показаться невероятным утверждение, что одна из важнейших задач полиции и пенитенциарной системы – подавление инакомыслия. Первая поправка гарантирует нам свободу слова. Хотя по общему согласию существуют темы, на которые она не распространяется. Например, нам с Патриком не разрешили протестовать на территории военной базы Форт Беннинг. Обычное оправдание подобных запретов. Хотя на перекрестном допросе, когда меня судили по этому делу, от него отказались. В том, что наши акции протеста создают угрозы безопасности. Но этот ответ отвлекает от сути вопроса. За ним скрывается недвусмысленная позиция государства, для которого обеспечивать свободу слова далеко не первая по важности задача. В нашем с Патриком случае, да и во многих других, безопасность оказывается важнее свободы слова. Сомнений это ни у кого уже не вызывает. Но чтобы развеять мифы, которые правительство соорудило вокруг себя, стоит только опереться на это положение. Для государства вовсе не главное обеспечить свободы своих граждан. Исключение из права на свободу слова может привести любой школьник. Их разбирают на уроках. Вот, например, одно, самое распространенное. Если создается прямая и явная угроза. Учителя обычно говорят детям, что право кричать «пожар» в переполненном театре Конституция не дает, потому что такое свободное поведение создает угрозу здоровью и жизни людей. При этом случаи жизни, на котором этот принцип основан, ученикам почему-то не приводят. И вот похожую аналогию использовал верховный судья Оливер Уиндл Холмс, выступая с оправданием правительственных действий по аресту нескольких человек за раздачу листовок против призыва во время Первой мировой войны. Холмс заявил, что если действие создает угрозу общественно опасного явления, которое правительство обязано предотвратить, то оно имеет полное право пресечь это действие. Выходит, что не вступать в кровопролитную войну, которая Соединенным Штатам непосредственно не угрожала, было опасно для общества, а брошюры, в которых рассказывалось, как людей против воли забирают на войну, создавали страшную угрозу. То есть правительство решило, что может арестовывать людей, если они позволяют себе в подобных листовках высказываться против государственных приоритетов. Какие еще приоритеты государства не обсуждаются? Если участие в Первой мировой войне с целью улучшить экономическое и политическое положение и стать мировой державой, но не из жизненной необходимости, было так важно, что стало позволительно силой заставить несогласных молчать, то можно ожидать, что точно таким же приоритетом для государства будет сохранение и приумножение власти элит. Не возвращать земли индейцам, не компенсировать афроамериканцам ничего из отнятого у них в годы рабства, насаждать политику американского империализма и капиталистической эксплуатации во всем мире, мощь США построена на несправедливости. За свою историю правительство США насильственно подавило множество общественных движений. Коренные американцы, организовавшие сопротивление, подверглись геноциду. Черных рабов запугивали, чтобы не допустить восстания. В Чикаго, Холмстуде, Ладлоу и десятках других городов убивали бастующих рабочих. Полиция и набранные капиталистами дружинники для уничтожения радикальных профсоюзов прибегали к избиениям, массовым арестам, незаконному лишению свободы, казням и линчеванию. Массовыми арестами и депортациями они рассеяли движение анархистов. После Первой мировой войны правительство использовало свои новые военно-воздушные силы для бомбардировки мятежных шахтеров в Апалачах. Незадолго до Второй мировой войны внедренные агенты полиции нейтрализовали коммунистическую партию. Слежки и нападениям подвергались члены движения за гражданские права. Информаторы ФБР совместно с членами Ку-Клукс-Клана совершали нападения и убивали черных активистов. Более 60 сторонников движения американских индейцев были убиты в резервации Пайн-Ридж, где группа активистов пыталась защитить права коренного населения. Эдгар Гувер разработал целую программу репрессий под названием COINTELPRO, которая использовалась против движения за освобождение черных, антивоенного движения и других организаций. Мы знаем о существовании этой программы только потому, что документы из офиса ФБР в Пенсильвании украли, и Сенат был вынужден признать ее существование на слушаниях Комитета по делам религии. Взгляните на одну только выдержку из служебной записки ФБР, датированной 1968 годом. Надо объяснить черной молодежи и умеренным, что если они поддадутся влиянию мятежных идей, они станут революционерами, то есть мертвецами. В это же время по всей Америке черных революционеров убивали и сажали в тюрьму по ложным обвинениям. И история политических репрессий продолжается. Несколько человек арестовали за то, что они приходили в футболках с политическими лозунгами или с антиправительственными плакатами на мероприятие, где выступал президент Буш. Анархистов, пацифистов и особенно заметных политических активистов от расовых меньшинств, квир-движения и трансгендеров избивали и задерживали во время акций протеста. ФБР преследовало радикальных экологов, якобы в рамках антитеррористической программы. Несколько лет назад полиция закрыла наш анархистский общественный центр в Харрисонбурге, якобы по правилам, но в этом городе такие правила к организациям не применяются. Не так давно полицейские агенты следили за анархистским собранием в Вирджинии, и в ходе расследования выяснилось, что они работали от имени АНБ. Как широко правительство развернуло деятельность по подавлению инакомыслия на данный момент, нам еще предстоит узнать, ведь сейчас эти сведения засекречены. Но правительственные документы, которые уже попали в руки к членам Американского союза гражданских свобод и других правозащитных движений, недвусмысленно показывают, что ФБР и полиция следят за активистами и пытаются на них надавить. Полиция и тюрьмы играют в подавлении инакомыслия ведущую роль. Наше правительство утверждает, что у нас в стране нет политических заключенных. Но, как и в любой другой диктатуре, это только потому, что настоящих политических заключенных власти упорно называют преступниками. Где политическая деятельность не является уголовно наказуемой сама по себе, активистов сажают в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Или полиция донимает их слежкой и нападениями. СМИ об этом не говорят ни слова. Ральф Арон, бывший надзиратель федеральной тюрьмы Мэрион, прямо заявил, что основная задача тюрьмы Мэрион – контроль над революционными настроениями в пенитенциарной системе и в обществе в целом. Я не могу привести в этой книге подробную историю правительственных репрессий, но информацию по этой теме легко найти самостоятельно. Если же вас эта тема еще не коснулась, то обязательно коснется, когда вы попытаетесь освободиться от навязанных государством структур и особенно если вы попытаетесь их изменить. Я сам впервые обрел настоящую свободу слова в одиночной камере. Первый раз в жизни я мог высказать все, что хочу, не боясь наказания ни от родителей, ни от учителей, ни от начальства, ни от полиции. Но в стенах из монолитного бетона все мои слова так и остались пустым звуком. Не слова и не мнения делают нас свободными, свободными нас делает власть. Она позволяет нам высказываться без всяких ограничений только до тех пор, пока это не создает прямой угрозы, не представляет реальной опасности, опасности смены власти. Мы можем свободно говорить о моде, обсуждать любые телешоу, призывать людей голосовать за какого-нибудь политика или рассказывать о нем анекдоты. Мы свободны подписывать петиции о спасении белоголовых орланов или о двухчасовом рабочем дне, или кричать, что кругом большой заговор, или проанализировать в научной статье, что же с нашим государством не так. Но покушаться на его основы нам не дадут. И именно к этому мы должны стремиться. Именно на это направить все наши силы. Все наши силы.